Эпилог. Астахов. «Так, Артем, у нас сегодня важная и ответственная миссия. Серьезно говорю сыну. Ты же хочешь, чтобы Лида осталась с нами навсегда?» Не отвечает, только глазами хлопает. «Вот и я хочу. Поэтому не скандаль и цветы не обрывай. Я сначала хотел, чтобы Артем протянул Лиде коробочку с кольцом, но хватило 2 минуты на осознание, как сильно я рискую. В лучшем случае он это кольцо уронит. В худшем – возможны варианты». «Да-да, я купил кольцо и готовлюсь сделать предложение собственной секретарше. Я даже родителей перед фактом уже поставил». Новость они восприняли без особого восторга. Лиду только папа пару раз видел. Он же философски заметил, что раз девочка навела порядок не только в офисе, но и в моей личной жизни, то, возможно, не все так страшно, как может показаться. Лида отправилась на встречу с подругами. Эти очень умные девушки напомнили ей, что когда-то она хотела снять квартиру. Нашли, когда напомнить об этой гениальной идее. А все, поезд ушел, поздно. Ну и где она там? Я поглядываю на время. Нет, я не против встреч с подругами, но волнуюсь все же. И пусть она хоть 1000 раз говорит, что не красавица, это неправда. Она к себе не объективна. Подруги все же научили ее плохому, сводили в салон красоты. Кардинальных перемен не случилось, но мышкой и за Лизой ее теперь ни у кого язык не повернется назвать. Не девчонка, а молодая и красивая девушка. Из-за ее прежней одежды, дурацкой прически и вечно испуганного вида она казалась мелким угловатым подростком, несколько даже нелепым. А на самом деле она высокая, стройная красавица. И эти перемены заметил не только я. На Лиду заглядываются, да еще как. «Так, написала, что уже подъезжает», — читаю я сообщение. «У нас есть не больше 5 минут. Мы с Артемом практически готовы. Оба в белых рубашках. Только я в брюках, а он в шортах. Надеюсь, вид у нас достаточно серьезный. Держи», — протягиваю ему букет поменьше. «Цветы для Лиды, не дергай их». Беру второй букет, размером намного больше. Кладу коробочку с кольцом в карман. Ужас, как я нервничаю. У меня такого нервика даже перед первым разом не было. Ну, характер у меня такой, несколько самоуверенный. А тут даже руки подрагивают. Да и делать предложение спустя каких-то 3 месяца – это довольно быстро. Ну, 4, если посчитать с первого ее рабочего дня. Входная дверь открывается. «Я пришла», – весело сообщает Лида, пока еще нас не заметив, таких нарядных. «А... ой, а что происходит?» – спрашивает чуть настороженно. Закрывает дверь. Я на секунду подвисаю. Сентябрь заканчивается, и Лида уже не носит легкие платья. На встречу с подругами она надела джинсы, футболку и пиджак, а еще забавные яркие кеды. Волосы собрала в пучок, но не в эту ужасную фигню, которую носила раньше, а такой стильный. Выглядит, как девушка одного со мной круга. «Мы с Артемом делаем тебе предложение», наконец, собравшись с мыслями, выговариваю я. «Лида, мы тебя очень любим и очень хотим, чтобы ты осталась с нами». Я делаю 2 шага вперед и опускаюсь на одно колено. Лида – девушка немного старомодного воспитания. «Лида, я прошу тебя стать моей женой. Я люблю тебя и самонадеянно надеюсь, что и ты меня любишь». Не очень удобно в одной руке держать огромный букет, а второй доставать и открывать коробочку с кольцом, но я справляюсь. «Какой будет твой положительный ответ?» – нервно спрашиваю. «Ты выйдешь за меня?» Лида молчит, чем заставляет меня нервничать еще больше. «Неужели скажет нет? Мы давно уже живем почти как настоящая семья, разве что спим с ней в разных комнатах». Молчание продолжается, и мои нервы готовы лопнуть от напряжения. Я как-то уже решил, что Лида радостно воскликнет «да», бросится мне на шею, я надену ей на палец кольцо, но что-то идет не так. Я стою на одном колене, старательно удерживая улыбку на лице, букет и коробочку на вытянутых руках, а она молчит. Как ни странно, положение спасает Артем. Это была полнейшая импровизация, без всяких репетиций. Да у меня и мозгов бы на такое не хватило. «Ида, на!» Артем, подбежав к ней, протягивает свой букет. «Ида, мам!» Я едва не выронил букет и чуть челюсть не уронил. А у Лиды глаза стали просто огромными-преогромными. «Вы делаете мне предложение?» — очень тихо произносит ошарашенная Лида. «Я очень хочу, чтобы ты стала моей женой», — подтверждаю. «А Артем, кажется, предлагает тебе стать его мамой. Да, сынок?» «Ида!» — кивает Артем. «Мама! На!» – протягивает ей букет. «Да!» – всхлипывает Лида. «Конечно, да!» У нее по щекам начинают течь слезы. Артем, глядя на нее, тоже начинает кукситься. «Нет-нет, малыш!» Лида, игнорируя меня, опускается перед Артемом на корточки. «Все хорошо, это я от радости. Спасибо!» Забрав у него букетик, целует в щеку. А я сажусь на пол по-турецки. Рука уже устала от тяжелого букета. Да и стоять на одном колене на твердом полу не очень удобно. «Я очень счастлива, что ты будешь называть меня мамой!» Лида прижимает к себе Артемку. Он, обняв ее за шею, целует в щеку, а потом, вывернувшись, уносится за диван к игрушкам. Торжественностью момента он не проникся. Букет отдал, как мы и договаривались. На этом его интерес пропал. Лида поворачивается ко мне. Глаза блестят от слез. «Ой!» На ее лице сменяются эмоции. Приходит понимание ситуации. «Леш, извини!» Она нервно хихикает. На четвереньках подползает ко мне. «Я все испортила, да?» «Нет», — пожимаю плечами. «Честное слово, я его не учил. Это полностью инициатива сына. Шустрый малый». «Ага», — Лида садится напротив. «Я согласна. Я тоже тебя люблю. И Артемку. Но...» Она ерзает. «Я же на тебя работаю. Это нарушение корпоративной этики». «А я тебя уволю?» — улыбаюсь ей. «Сначала уволю, а потом женюсь». Кладу букет на пол. «Руку давай. Должен же я надеть тебе кольцо на палец». «Ой!» — в который раз произносит, протягивая руку. Колечко на ее тонком изящном пальчике смотрится прекрасно. Камень я подобрал под цвет ее глаз. Ободок кольца сделан из белого и желтого золота и украшен мелкими бриллиантами. Отбросив коробочку, тяну Лиду на себя. И мы падаем на пол, целуясь. «Леш!» — смеется Лида. «Представляешь, как это выглядит со стороны?» «Совершенно наплевать», — отмахиваюсь я. «Главное, что мы счастливы. Я вот точно счастлив, а ты?» «Как никогда», — отвечает уверенно и целует меня. Со свадьбой решили не тянуть. Какой смысл? И так живем, как настоящая семья. Но вопрос, кого приглашать, встал остро. Со стороны Лиды только подруги. Но я понимаю, что ей хочется, чтобы и мама пришла. Мои родители любовью все еще не воспылали, но отношения стараются поддерживать. И Артема признали внуком, даже берут его иногда к себе. Лида очень боялась с ними знакомиться в статусе невесты, но все прошло спокойно. Свадьбу они отменить не требовали, и мама даже предложила помочь с организацией. Лида согласилась, но несколько дней была в шоке. Но это была такая ерунда по сравнению с одним из происшествий. Мои мозги, тренированные хитросплетениями бизнеса и законодательства, от такого мелодраматического поворота чуть не взорвались. Для меня это был настоящий шок. А началось все довольно обыденно. Мы просто поехали в торгово-развлекательный центр. Артем с радостью унесся в игровую комнату, ну а мне досталась роль носильщика пакетов. — Леша, там мама? — прошептала Лида, пальцем указывая направление. — И тетя Марина? А что они здесь делают? Мама такие места обходит стороной. Да и дорого здесь очень. Давай подойдем и спросим. Произношу, хотя внутри все протестует. Заодно и на свадьбу пригласим. Лида, бросив на меня неуверенный взгляд, поспешила к матери. Но две мадамы целенаправленно шли куда-то дальше. Отгадка нашлась не очень далеко. «Сашенька, как ты мог?» — воскликнула мать этого идиота, войдя в один из бутиков. «Ма, отвали!» Дерзко отмахнулся пацан. «Ты хоть не ори, я давно взрослый уже. Что ты со мной нянькаешься? Вам сюда нельзя. Вход нам преграждает охранник. Там моя теща и друг жены. Вру я, чтобы нас пропустили». «А ты себя как ведешь?» — чеканит его мать. «Позоришь меня. Ты зачем это сделал?» У нее все равно бабла завались. Сашка этот кивает на какую-то девушку. «Аня?» — вырывается у меня. И все на нас оборачиваются. «Астахов?» — презрительно выплевывает. «Папа, посмотри, как ему нужен был сын. Уже с какой-то вертихвосткой гуляет». «Лида, что ты здесь делаешь?» — строго спрашивает Жанна Яковлевна. «Она отчитываться перед вами не должна», — напоминаю будущей теще. «Бред какой-то», — произносит высокий светловолосый мужчина, одетый в дорогое пальто. Он, прищурившись, смотрит на Лиду. «Ма, ты зачем теть Жанну с собой притащила?» — вякает Сашка. Парень глуп, ему бы захлопнуться и не отсвечивать. «Жанна?» Мужчина разворачивается, его брови ползут вверх. Да и мои тоже. Или крыша едет. Мне кажется, что Анька и Лида похожи. И мужик этот... Анькин отец. «Это ты!» Жанна Яковлевна краснеет от злости. Глаза вспыхивают нехорошим блеском. «Лида, вот твой папаша курортный!» «Что?» — хором спрашивают Лида и Анька. «Папа, это правда?» — взвивается Анька. «Вот эта крыса белобрысая может быть моей сестрой?» «Фига себе, индийские страсти!» — ржет Сашка. «Ищите родимые пятна!» «Заткнись!» — его мать отвешивает ему подзатыльник. «Ты пытался обсчитать покупателя!» Директор, или кто в этих бутиках главный, второй продавец и охранник хлопают глазами, в которых плещется интерес. Еще бы, такое представление. «Возможно», — безразлично пожимает плечами мужчина. «А может и нет». «Марк, Лида, твоя дочь», — чеканит Жанна Яковлевна. «Не, тетя», — смеется Анька, — «у вас маразм старческий. Навязать свою дочурку на Гулиную не выйдет. Папу зовут Юрий». «Ты проходимец», — бросается на мужчину Жанна Яковлевна. «Наврал мне, сделал ребенка и удрал». «Эй, дамочка!» — к ней бросаются служащие. «Здесь дорогая электроника. Вызывайте полицию. Эти сумасшедшие здесь все разнесут». «Жанна, прекрати!» — перехватывает ее Юрий. «Я все равно ребенка не признаю. Ты не сможешь меня заставить. Она уже выросла, и я ничего тебе не должен». «Если я сестра ей, — медленно произносит Лида, — то Артемке я тетя?» «И теперь я понял, почему мне казалось, что вы похожи», — отвечаю я. «Ну, хватит уже», — рявкаю на всех. «Мне вообще плевать, привлекут ли к ответственности этого несостоявшегося мошенника». Я чеканю каждое слово. Таким тоном приходится разговаривать нечасто, но я это умею. Мне вообще все равно, отец ли вы, Юрий, моей невесты. Я очень рад, что она пошла не в родителей, потому что бросать детей — это у вас, похоже, семейное. На нашу свадьбу я вас, естественно, не приглашаю. И очень надеюсь, что ты, Анна, на глаза мне попалась первый и последний раз. А вы, Жанна Яковлевна, если хотите, можете на церемонии присутствовать. «Тебя я еще не спрашивала, что мне делать», — бросает будущая теща. «Лида, ты сейчас на содержанку похожа. Нормально тебе, да?» «Ну и мамашка», — смеется Анька. «Астахов, блин, ну ты нашел себе невесту». «А, я не могу, умора». Сходила телефончик обновить. Ха-ха, просто ржака. «Захлопни рот, милая», — рявкает на нее Жанна Яковлевна. «Из него летят сплошные отвратительные словечки. Тебе бы надо вымыть рот с мылом». «От тебя вообще дочь сбежала», — вступает в скандал Юрий. «А вы можете продолжить разборки не у нас?» — робко вклинивается директор. «А то я полицию уже вызываю». «Не надо», — с видом королевы бросает Анька. «Денежки не утекли, а этого нищеброда дома мама с подружкой будут воспитывать. Можете выставить их из магазина. Я все-таки хочу спокойно купить свой телефончик». «Папа, это уже которая твоя любовница?» — спрашивает, зля Жанну Яковлевну. «Третья или четвертая? Мне очень приятно узнавать, что где-то еще такие вот родственнички бегают». «Мы с тобой не родственники», — твердым тоном произносит Лида. «И устанавливать родство не будем. Мне тоже такая родня не уперлась. Главное, не подходи к нам. Никогда. Не суйся!» — произносит с холодной угрозой. «Ой, очень надо!» — кривится Анька брезгливо. «Астахов, я не думала, что ты такой дурак». «Мама, скоро моя свадьба», — продолжает Лида. «Я буду рада видеть тебя в числе гостей». «А еще высокомернее с матерью разговаривать не получается?» Жанна Яковлевна выгибает бровь. «Впрочем, ничего удивительного при такой-то наследственности». «Нет, Лида, я не приду. Не люблю цирк. Мы с тобой поговорим, когда этот твой тебя выставит за дверь, босой и беременной». «Марина, я не хочу здесь больше находиться ни секунду». «Да я тоже». Ее подруга хватает сына за ухо, тянет вниз. «Бери вещи и домой. У меня к тебе серьезный разговор». Я увожу Лиду. Она не сопротивляется. Идет с прямой спиной. Только в глазах стоят слезы. «Домой?» — спрашиваю ее. «Нет», — отвечает твердо, — «все в порядке. Зато я узнала, кто мой отец. Знаешь, в чем-то мама была права. Некоторые черты характера у меня от него». Останавливается, резко поворачиваясь ко мне. «Скажи только честно, ты женишься на мне только потому, что я похожа на Аню?» «Что?» — опешиваю от такого нелепого вопроса. «Нет, Лида, мне и в голову не приходило вас сравнивать. Я люблю тебя, и открывшаяся тайна ничего не изменила». Лида смотрит на меня долго, серьезно. Потом кивает. Нас толкают. «Встали тут!» — шипит Жанна Яковлевна. «Лида, как же ты распустилась! Я так разочарована! Была приличной, благовоспитанной девочкой, а стала...» — качает головой. «Он тебя выгонит». «Не дождетесь», — чеканю я. «Если вы перестанете давить на Лиду и оскорблять ее, я разрешу приходить вам в наш дом и видеться с внуками, когда они появятся. А до тех пор держитесь подальше». «Я в подачках не нуждаюсь», — гордо произносит, вскинув голову. Уходит, даже не оглядываясь. «А тест ДНК мы сделали. По степени родства Лида действительно тетя Артема». 6 лет спустя. Лида. «Тетя, ты дула!» Моя дочь в свои 5 лет умеет постоять за себя. У нее дерзкий характер, который мы пытаемся мягко корректировать, но не ломать. «Отвратительное воспитание», — произносит мама. «Я так и знала, что ты не справишься без меня». «Тема, сынок, возьми Мирославу и идите на площадку», — улыбаюсь я детям. Хватит с них стресса. Оба недоверчиво смотрят на меня, не хотят уходить. Наконец Тема берет сестру за руку. Очень понятливый, чувствует себя взрослым. Уводит Миру, оглядываясь на меня. Когда отходит достаточно далеко, поворачиваюсь к маме. Она за эти годы немного постарела, едва заметно. А я вот сильно изменилась. Леша буквально силой затащил меня к психотерапевту почти сразу после свадьбы. Инга Александровна, моя свекровь, его полностью поддержала. Вот вдвоем и провернули коварный план. Я сначала обиделась, но спустя пару сеансов поняла, как они оказались правы. И вот мы с мамой встретились. Я все так же люблю ее, но уже не жду ответной любви. Я приняла ее нелюбовь ко мне. Я общаюсь с бабушкой, с некоторыми другими родственниками, но многие либо отвернулись, потому что я взлетела, либо пытались меня использовать. А вот наша дружба с девчонками продолжается. Ну, Астахов, ну, богатый и привлекательный. Что ж он теперь, не человек, что ли? Они, да еще Катя с Еленой, были на нашей скромной, но очень милой свадьбе. Кольца нес Артемка. Со стороны Леши тоже гостей было немного. Главное, что со стороны его родных возражений не было. А мама так и не приняла мой выбор. Но сейчас обида меня уже не точит. «Мам, ты не имела права так говорить моим детям», — произношу уверенно, четко, ровно. «Я не боюсь теперь высказывать свое мнение. Не боюсь иметь его». Артемка мне родной хотя бы потому, что я его тетя. Так что родство между нами не только формальное. Зачем ты это сделала? — А тебе приятно воспитывать ребенка единокровной сестрицы? — кривится мама. — Твой муж спал с ней, сделал ребенка, а потом навесил на тебя. — Мам, это наши дела, и обсуждать их с тобой я не буду. Мой голос не дрогнул. — Тебе не нравится моя жизнь, это я поняла, но это моя жизнь. — А кто тебе дал эту жизнь, неблагодарная? — усмехается мама. «Чтобы ты гробила ее на чужих детей?» «Артем мой сын», — чеканю я. «Я не прошу тебя с ним сидеть, не прошу у тебя денег. И я все еще замужем, как видишь. Что не так, мама?» «Все не так», — выпаливает она. «Ты должна была родиться мальчиком, а родилась девочкой. Получила красоту, которой ты недостойна. Ты испортила мне жизнь. И вместо того, чтобы делать, как я говорю, ты мне врала и выкручивалась. Из-за тебя у Сашеньки проблемы». Мальчик нигде не может нормально устроиться. У Сашеньки проблемы из-за себя. Я с мамой спорить не собираюсь. Ты так и не изменилась, мама поджимает губы. В общем, поговорим, когда ты все осознаешь. Нет, мам, раньше мне бы и в страшном сне не приснилось такое сказать. Мы поговорим, когда все осознаешь ты. Я понимаю, ты меня хотела воспитать под свои идеалы, но ты никак не хочешь понять, что твое мнение не является единственно верным. Вот такой ты человек. Не мне тебя воспитывать и переделывать. А я другой человек. Мам, я тебя люблю, но моя жизнь — это моя жизнь. Хочу верить, что ты это поймешь и примешь. А я хочу, чтобы ты меня поняла. Мама все равно стоит на своем. Вот когда твоя дочь устроит такое же, вот тогда и осознаешь, каково мне было. Моя дочь не останется без моей поддержки, четко произношу. Ей не придется выкручиваться, боясь скандала. Она не останется без документов и одежды. «Мам, когда ты поймешь, что твое поведение ненормально?» «Ненормально — это бросать родную мать ради мужика и чужого ребенка». «Нет, мама за эти годы не изменилась. Сколько я рыдала у мужа на плече и в кабинете специалиста. Долго осознавала, что я неплохая и неблагодарная дочь. Да, люди бывают разные, в том числе и такие. «Всего хорошего, мама», — говорю с улыбкой. «Мой номер телефона не изменился. Я ухожу, спокойно и с прямой спиной. У меня есть любимый и любящий муж, чудесные дети, адекватные свекры, с которыми отношения можно назвать теплыми, и они любят внуков. Эта встреча на прогулке вышла совершенно случайной. Я была рада увидеть маму. Жаль, что она так и не хочет изменить свое мнение. «Мама!» — бежит ко мне Мира. «Это плохая тетя, Дула, сказала, что Алтем мне не блат». «Ну как же не брат?» Я, присев на корточки, беру дочку на руки. «Самый настоящий брат. У вас же один папа. Значит, через папу вы брат и сестра. Мы не скрывали от Артема, что родила его другая, но он сам выбрал меня мамой». Мира хмурится, обдумывая мои слова. «Я заговорю, тетя Дула», — кивает. «Мира, это плохое слово. Нельзя обзывать людей», — говорю ей. «Ну, ма», — недовольна моя Игоза. «Если я не буду говорить, то она Дула. Думаешь, она поумнеет?» «Вы погуляли?» — перевожу тему. «Пора домой. Ужин будем готовить. Папа сегодня после работы сразу домой. Никаких встреч и переговоров у него нет». «Мам, ты самая-самая!» — обнимает меня Артем. «Я тебя очень люблю». «И я тебя, сынок». Глажу его по волосам. Они уже так сильно не вьются. Думаю, когда повзрослеет, просто будут волнистыми. «А меня любишь?» — тут же влезает Мира. «И тебя люблю», — отвечаю. «Домой, домой». Мы едем домой. Готовим ужин. Встречаем с работы Лешу. Он детей обожает. Старается уделять им много внимания. Конечно, про встречу они рассказывают. Смотрит на меня с тревогой. Я выдаю короткую версию, а полную рассказываю, когда мы остаемся вдвоем в спальне. «И что ты собираешься делать?» — спрашивает обеспокоенно. «Это очень странный поступок». «Ничего», — я целую его в щеку. «Такой у нее характер. И мое упрямство совсем не от отца. Я ее люблю, а она меня нет. Я приняла это. У меня есть ты, наши дети». «Ты же знаешь, я поддержу любое твое решение». Леша целует меня в шею. «Все, чтобы только ты была счастлива». Я таю в его сильных и надежных объятиях. С ним я стала уверенной. Он мне дарит свою любовь и чувство защищенности. Я верю, что однажды мы с мамой сможем спокойно поговорить, и она хотя бы будет относиться ко всему спокойно. Артем ей не родной, но Мирослава и будущие дети точно будут ее внуками. «Леш», я разворачиваюсь, смотрю мужу в глаза. «Как думаешь?» «Может, еще одного ребенка родим? Мире уже 5, Артемке 9». «Это я всегда за...» — коварно улыбается, сразу же начиная ласкать меня. «Кого будем делать, любимая? Мальчика или девочку?» «Ты же знаешь, любимый, это зависит только от тебя». Отвечаю, быстро поцеловав его в губы. «Тогда положимся на судьбу». Леша ловко переворачивает меня на спину, нависает надо мной. «Лида, я тебя очень люблю. Ты потрясающая». «Ты самый лучший муж!» Я улыбаюсь, тая от его ласк. «Люблю тебя!» В свой первый рабочий день, когда Астахов кидался туфлями, я считала его злым боссом и никогда бы не подумала, что он на самом деле совсем другой. Чуткий, нежный, ласковый. Мы встретились в сложный период, но смогли все преодолеть. У нас и сейчас не всегда все гладко, но мы стараемся любить друг друга, доверять друг другу. Я верю, что впереди у нас много-много счастливых лет, что вместе мы преодолеем любые проблемы и трудности. А сейчас у нас главная трудность – вырастить счастливыми 4 детей. Астахов не стал мелочиться и выбирать. Он просто сделал двойню – мальчика и девочку.